Восьмое. Юрий Георгиевич Атаров лежал на упругих брезентовых носилках и теперь уже в открытую, не стесняясь медиков, стонал. Стоны его усиливались, когда машину подбрасывало на ухабах. В руках доктора Альгимантаса появились шприц и ампула с каким-то лекарством. Атаров испуганно посмотрел на шприц и спросил по-русски: «Что это? Зачем?» «Это антибиотик», – объяснил Альгимантас тоже на русском языке. «Говорю он практически без акцента. Чтобы не было заражения». Атаров кивнул и расслабился. Один из помощников врача помог ему снять пиджак и задрал рукав рубашки. Врач быстро перетянул руку больного жгутом, затем мазнул по руке ваткой, смоченной в спирте, и, сосредоточившись, аккуратно ввел иглу в вену. Атаров поморщился. Пару минут назад он вдруг стал замечать, с радостью и удивлением, что режущая боль в животе уходит, а вместе с болью уходил и страх за собственную жизнь. Спустя еще минуту боль ушла настолько, что Атаров мог не только свободно дышать, но и говорить без напряжения и усилий. «Доктор», — обратился он к Чернобровому, — «живот уже почти не болит. Вы уверены, что это был антибиотик, а не обезболивающее?» Альгимантас слегка усмехнулся. «Это был специальный состав», — сказал он. «Он не только спас вас от заражения, но и снял болевые ощущения. Теперь вам ничто не угрожает». Атаров удовлетворенно кивнул. Ему вдруг стало легко и хорошо на душе. Тело стало каким-то воздушным, почти невесомым, а из головы улетучились все проблемы, которые терзали его последние полтора месяца. Он вспомнил склоненное над ним лицо Регины, ее светлые шелковистые волосы, которые упали ему на щеки, декольте ее платья, открывшее взору, в тот момент, когда она наклонялась, совершенные, нежные формы, таящие в себе все радости, доступные смертному мужчине. Атаров тихо засмеялся. Доктор Альгимантас посмотрел на своих помощников. «Вроде подействовало», — сказал он. Один из помощников, тот, что был помощнее, кивнул и ответил несколько презрительно. «Да, я уже видел такую глупую улыбку. Не хватает только слюней». Разговор про слюни, несмотря на всю необычность, показался Атарову забавным, и он улыбнулся еще шире. «Улыбается», — добавил он же, — «прямо как дитя». «А ведь и этот тоже говорит по-русски без акцента», — подумал Атаров. Однако эта мысль не вызвала в его осчастливленной уколом душе никакой тревоги. Постепенно щенячья радость сменилась в его душе тихим, спокойным умиротворением. И тут он увидел у себя перед глазами темные, мерцающие глаза Альгимантаса. «Юрий Георгиевич, как вы себя чувствуете?» – спросил его доктор ровным, уверенным голосом, которому хотелось доверять. «Нормально», – ответил Атаров, удивляясь своему собственному голосу, потому что он, этот голос, звучал так, словно доносился откуда-то извне, словно его прокручивали на магнитофоне. «Как ваш живот? Боль уже ушла?» «Да», – ответил Атаров, – «боли больше нет». Он сделал паузу и спросил: «Вы будете делать мне операцию?» Альгимантас покосился на рыжего помощника, тот ответил ему спокойным взглядом. «Да», — сказал Альгимантас, — «операция будет, но это не должно вас волновать». «Почему?» — спросил Атаров. Вместо ответа доктор сказал: «Не думайте ни о чем, доверьтесь мне, я все решу за вас». И Атаров понял, что все это правда. Этот сильный человек все сделает правильно. Отныне не нужно больше ни о чем думать, не нужно тревожиться и ломать себе голову над решением проблем. Надо просто довериться этому человеку в белом халате, и он найдет верное решение для любой проблемы. Доктор поднял блестящую чашечку фонендоскопа и сказал: «Смотрите на этот предмет. Вы спокойны, ваше тело расслаблено, все заботы уходят прочь. Вы слышите только мой голос, вы чувствуете себя прекрасно. Вокруг вас друзья, вам нечего скрывать. Голос врача, твердый, уверенный, обволакивал сознание Юрия Георгиевича. «Нечего скрывать», – отозвалось у него в мозгу. Где-то в глубине сонного сознания возникла тревога, подобно маленькому колокольчику, звенящему в огромной аморфной тьме. «Не нужно скрывать? Что скрывать? От кого скрывать? Почему он это говорит?» На какое-то мгновение Атарову стало неприятно, что этот голос вторгается в его мозг, заставляет его поступать так, как он, голос, хочет, а не так, как хочет сам Атаров. Он слегка тряхнул головой и попробовал сосредоточиться. Но сосредоточиться было сложно. Какая-то внешняя сила, вторгшись в организм Атарова, подавляла все его попытки на корню. А между тем бархатистый голос врача продолжал убаюкивать. «Вам незачем сопротивляться», – звучал он в голове у Юрия Георгиевича, подобно шуму прибоя, равномерными, мощными накатами. «Я ваш друг. Вам совершенно комфортно. Ваше тело и сознание расслаблены. Вы слышите мой голос. Только мой голос». Атаров сделал последние усилия и даже слегка прикусил себе губу, но боли, на которую он рассчитывал, не было. Тело потеряло чувствительность, оно больше не подчинялось Юрию Георгиевичу. Оно подчинялось этому ровному и могучему, как шум прибоя, голосу, звучащему в мозгу у Атарова. Постепенно тревожный звоночек утих. Юрий Георгиевич окончательно расслабился и с открытой душой принял счастье и покой, который обещал ему бархатистый голос врача. Умиротворение перешло в какую-то смиренную апатию. И больше Атарову не хотелось ни о чем думать. Никогда. Скорая ехала в аэропорт.